Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях член Президиума Российской Ассоциации Международного Сотрудничества, сопрезидент Международного Общества Культурных Связей с Индией, доктор филологических наук, поэт, эссеист, член Союза Российских Писателей Александр Николаевич Сенкевич. Дорогие радиослушатели! Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство Международного общества сознания Кришны за то, что меня пригласили на Кришналоку как индолога, как ведущего новой передачи «Непредвзятый взгляд со стороны». На самом деле индуизм появился в России не сегодня. Интерес к религиозной философии Индии появился еще во времена Екатерины. Как вы знаете, в типографии Николая Новикова появился на русском языке первый перевод Бхагавад-гиты. А потом Бхагавад-гиту пропагандировала великая русская женщина, основательница теософии в мире Елена Петровна Блаватская. Именно с нее я и хотел начать нашу новую рубрику «Непревзятый взгляд со стороны». Самадхи Елены Петровны Блаватской. По-видимому, она все-таки умрет. Может быть, сегодня, а может быть, завтра. В чужой стране, в чужом доме, в чужой постели. Какой повод для засловия дает она врагам своим? Осталось, перед смертью, скажут они, у разбитого корыта. Ничего своего, все чужое, общественное. Точнее сказать, принадлежащее ее единственному детищу, теософическому обществу. После ее кончины в лондонских газетах напишут: «В доме Ани Безант умерла Елена Блаватская, русская аристократка, основательница теософического общества». А может, вообще ничего не напишут? Нет, вероятнее всего напишут. Людей с голубой кровью англичане уважают, и опять, который раз соврут. С июля прошлого года она и ее ближайшие сотрудники живут в трех роскошных домах, соединенных садом, на благоухающей цветами улице Авеню Рот в парке Регента. Это их общая собственность, помещение для главной квартиры теософического общества. Разумеется, Ани Безант одна из совладелец, а не единственная хозяйка, как, впрочем, все они. Через неделю-другую новость о ее смерти дойдет до России. Там, на родине, напечатают, конечно же, некролог. По крайней мере, в Катковском русском вестнике. Скорее всего, сам Михаил Никифорович и напишет. Ее сестра Вера тоже не промолчит, скажет что-нибудь в ее защиту. У их главной квартиры выстроится вереница кэбов. Они едва уместятся на узкой улочке. Ее последователи придут отдать ей последний долг. Среди мужчин явно будут преобладать снобы и дураки. Дамы наденут траур. Ее поклонницы, за редким исключением, дамы умные, с тонкими чувствами и с безупречным вкусом. Публика будет пребывать и пребывать. Вместительная гостиная, затянутая черным крепом, в которой поставят гроб с ее телом, окажется переполненной. Запоздавшие останутся в прихожей. Некоторые будут толпиться на лужайке перед главным большим домом ее резиденцией. Вряд ли кто-то из них, ее преданных поклонников, не привыкших томительно и долго стоять на ногах, повернется и уйдет. Пересилит свою любовь к комфорту. Останутся, чтобы взглянуть на нее последний раз. А на что смотреть-то? На старуху с удутловатым лицом? Господи, грешна перед тобой, еще как грешна. Все будут возбуждены, как на спиритических сеансах. Лица пойдут красными пятнами в ожидании, если не чуда, то хотя бы мистических знаков. Ничего не будет. А придумают многое, нафантазируют с большой охотой, наплетут сами же в свои россказни и небылицы поверят. На то они ее ученики. Чела. Неужто сотворение кумира постоянно, изо дня в день, из года в год, из века в век, отвечает пусть даже в малой степени духовной потребности людей. Вероятно, так оно и есть. Она их учит одному и не учит вовсе, а пытается с ними собеседовать, говорить душа в душу. Они же ее мысли, ее возвышенные идеи опошляют, низводят до скучных и банальных нравоучений. Самое омерзительное, что они требуют от нее все новых и новых чудес. Получается, что далеко не все достойны мудрости Востока. Не всем дано услышать голос безмолвия великого ничто. Она старалась, как могла, изо всех сил пыталась сделать тщательные выборы своего окружения, отыскать лучших, достойных ее и равных ей, найти истинных мистиков. Она почти отчаялась в этом изнуряющем поиске. Не тех, не самых лучших и верных в духовных своих привязанностях она выбирала. Ох, совсем не тех. Так и плутала среди этой горстки ее обожествлявших людей. Почти заблудилась в их узком и однообразном мирке, как в трех соснах, пока однажды, 3 года назад, судьба не свела ее с Анни Безант, гордой и властной ирландкой. Она сразу почувствовала в ней родную душу. Определенно были у них какие-то кармические пересечения. Они были, по всей вероятности, знакомы когда-то очень давно. Анни Безант уверяла, что среди многих прежних воплощений ее душа побывала в теле гречанки Ипатии, которая убила черем в Александрии итальянца Джордана Бруно, которого сожгли за маловерие благочестивые и просвещенные монахи. Она безошибочно и сходу приметила в Анне необыкновенную жажду знания и тщательно скрываемые стремления к власти. Углядела своими слегка выпученными глазами. Подобное пучеглазие появилось в ней сравнительно недавно и было следствием базетовой болезни. Посмотрела на нее тяжело и настойчиво, правительским взглядом, и поняла. Вот она, наконец-то, и нашлась, ее преемница. С первой встречи она оценила сильную, своеобразную личность Анни Безант, гибкий ум, почувствовала в ней неизбывную тоску по запредельному, ожидание каких-то дерзких откровений. Главное, она учуяла ее мятежную бунтарскую натуру, ведьминскую неукротимость нрава, ни при каких обстоятельствах не втискивать себя в колею, идти наперекор устоявшемуся, сложившемуся против многих известных уважаемых традиций, условностей и учений. Беспокойство свое извечное в ней ощутила. И в то же время основательность, надежность, желание докопаться до сути, добраться до истоков. И запредельные голоса Анни Безант, как оказалось, тоже слышала. Голоса ее махатам, великих душ, откровений великих учителей Востока. Тогда-то она поняла, что жизнь и душа гораздо таинственнее и значительнее, чем люди привыкли думать, и что существует тайная сила, высшая энергия, высший разум. Еще что-то общее было в их бабьей судьбе. Неустроенность личной жизни. Она от своего суженого сбежала чуть ли на следующий день после свадьбы. Анни промучила с мужем англиканским священником значительно дольше. Прежде чем от него уйти, родила 2 детей. Но супружеской покорности, хозяйственных добродетелей от нее он не дождался. В большинстве своем мужчины напыщенные, самовлюбленные, горделивые павлины, недоумки и пустельга. От них война и другая неразбериха в жизни. Иное дело ее махатмы, этот воплощенный идеал силы, мужества и знания. И еще был один в ее жизни человек мужского пола, которого она самозабвенно любила, Агарди Митрович, и еще их мальчик, умерший ребенком. А больше никого. Для избранных, исключительно для ближайшего круга, она зажгла свет мудрости во тьме невежества. Через зыбкость снов, галлюцинаций, иллюзий, через бездонные пропасти неизведанного, через затягивающую пустоту неудовлетворенности торит она собственный путь к нелегкой, но яркой, свободной, одухотворенной жизни. Металась непрекаянная по всему свету, пробилась даже в закрытый для иностранцев Тибет, хватило ума, сметки, изворотливости. Анни Безант, напротив, безвыездно живет в Англии. Но сколько в ней скрытой энергии, внутреннего движения. После встречи с ней Еленой Петровной Блаватской Аня решительно и круто изменила весь свой жизненный уклад, свои взгляды. Из социалистки превратилась в мистика. Для них обеих идеи важнее, притягательнее материальных благ всех богатств мира. Правда, в Анне Безант меньше доброты и любви, чем в ней. Слишком уж она резка и бескомпромиссна по отношению к христианской культуре. выдающихся представителей которых она называет бездельниками, разряженными в платье, созданные руками тружеников, а само величественное здание этой культуры сравнивает с блестящей надстройкой из жести, прикрывающей слезы, борьбу, безнадежную нищету рабочего класса. От своих левых взглядов Анни Безант, кажется, полностью отошла. Она, Елена Петровна Блаватская, почти немощная старуха, переборола, пересилила ее дьявольскую гордыню, превратила ее в покорную ученицу, в свое второе «я», усиленное более властолюбивым, честолюбивым, чем у нее характером. Настоящее «я» — единственное божество, признаваемое махатмами, великими учителями. У этого «я» знание будущего предопределено совершенно необыкновенной памятью, которая отпечатывает, как влажная глина, все, что им совершено в своих прежних перевоплощениях в различных телесных оболочках. В некотором роде настоящее «я» — это душа человеческая. Из совершаемых бессмертных «я» всех действий в прошлом появляются ростки будущего. Каждый, уяснивший себе эту истину, может считаться пророком. Однако, чтобы понять, какие последствия неминуемо вытекают из совокупности фактов прошлого, человеку необходимо обладать аналитическим умом, иметь светлую голову, как говорят у нее в России, видеть суть без превходящих обстоятельств, зреть в корень. А где они, умные люди? Порядочных много, честных, правдивых еще больше, простодушных тьма, вот только умных считанные единицы. Сознание не хотело смириться с тем, что ее обширная кровать размером почти с небольшой бассейн, устланная нежнейшими перинами, а на них чистые хрустящие простыни голландского полотна, ее последнее земное пристанище, ее смертный одр. Лежать на этой кровати, как на ладье, плывающей с ней в хладные мертвые воды Стикса, было выше ее нравственных сил, напоминало пытку. Она едва двигала ослабевшими членами, пальцы рук ей уже не повиновались. Однако ее сознание не было сознанием умирающей немолодой женщины. Ее мозг получил извне животворные импульсы, отчего омолодился, приобрел титаническую мощь, магическую способность перемещать ее во времени и пространстве. Она понимала, что если чудом выживет, путешествовать ей вряд ли придется. Лежа, она прикинула на глаз расстояние до письменного стола. Не дойти, конечно. О дальних поездках придется навсегда забыть. А как было бы кстати съездить в Швецию? Предлагают виллу и яхту. Ее последователи, где бы они ни жили, в ней души не чают. Готовы последнее ей отдать. Все хотят знать свое будущее. Не живут почему-то настоящим, не всматриваются в него, самую жизнь в упор не видят, не вскрикнут в радости, остановись мгновение, черт знает, что натворят, чтобы заглянуть за роковой предел, ничем не побрезгуют. Собственно говоря, тяга к потустороннему у некоторых людей, как она заметила, сильнее, неотвратимей, чем половое влечение. Вот куда ее сейчас вовсе не тянет, так это в оккультную комнату без окон, зато с темно-синей стеклянной крышей и со многими зеркалами. Они концентрируют свет и игрой разбрызганных в темном пространстве светящихся пятен, ошеломляюще действуют на человеческую психику. Эту таинственную комнату отделяет от ее спальни стена, в которой она распорядилась проделать небольшое окошечко для тайного наблюдения, еще кое-что для чего. Прорубалась эта скромная дырка в стене, разумеется, в строгом секрете. О ее существовании знает еще Анни Безант и больше никто. Она унесет с собой в могилу все свои тайны. Оставит людям свои книги, наблюдения, заметы извительного живого ума, свои мистические прозрения, домыслы и догадки о взаимоотношениях человека с космосом. Заставит потомков разгадывать неразгадываемое и свою личность. Они уткнутся в ее размноженный в тысячах экземплярах абсолютно непримечательный портрет старой больной женщины с головой, закутанной по-русски черным шерстяным платком, с неправильным решительным лицом, и не увидят ее насмешливой, отзывчивой на чужое горе души. Не разглядят в этой упертой бой-бабе, доверчивой, наивной, избалмошной девчонке, которая жила как хотела, общалась с кем ей было интересно, словно не существовало в мире старости и смерти. Никто из них не поймет драму ее жизни. Вот что до слез обидно. Друзья и враги сочинят о ней неправдоподобные истории. В конце концов, ее посмертная слава превзойдет несправедливые наветы и досужие злошептания. Во всяком случае, она оставит след земле. Они заговорят и через 100 лет. И не потому, что наберет силу созданное ею теософическое общество, а благодаря тому, что утвердится в людских умах главная ее идея. Необходимо соединить воедино науку, религию и философию. Такой синтез будет для человечества животворящим и полезным, необходимой предпосылкой обретения всечеловеческого братства. Ее мозг бунтовал, как белый кипяток. Незримый для телесных очей пар ее мыслей, обжигающих и дерзновенных, распространялся по всему дому, отчего в каждой комнате становилось осязательным ее присутствие, и всякий домочадец тянулся к ее теплу, к ее свету. Для своих последователей она была источником жизни настолько, насколько причиной всех причин, скрытой от обыкновенных смертных, ею считались махатмы. Ее прокуренный голос, казалось, звучал настойчиво и убедительно в каждом закоулке этого огромного дома. Хотя она предвидела, знала наверняка, долго здесь ей не прожить. Не было на доме ее заветного числа, приносящей удачу семерке. Несмотря на это, на этот тревожный знак, душа этого жилище определенно была ее душой. Нигде еще она не чувствовала себя так уверенно и спокойно. Каждое место в нем, каждая вещь, каждая комната имела свой особенный характер, свои особые черты и соотносилась в той или иной мере с ее личностью, с главным делом ее жизни – богомудрием, теософией. Она и этот чопорный дом, и его обитателей, взыскующих истины, возвлекла в ход своей творческой, поражающей смелостью необычностью мысли. Она с ранней юности знала, чем задеть человеческое любопытство, как обратить на себя внимание, с помощью чего создать грозовую атмосферу, в результате которой мощнейшие электрические разряды, эти корявые, разлетевшиеся по небу испепеляющие молнии, касаясь земли, не только устрашают неминуемой смертью перепуганных путников, неразумно спрятавшихся от разбившевавшейся стихии под кроны деревьев, но и заставляют самых понятливых и отважных из них переместиться из укромных, но опасных для жизни мест непосредственно под потоки дождя на прямую дорогу мысли. Поэтому всюду, начиная с обычной, частной беседы с глазу на глаз, кончая ее выступление перед многолюдной аудиторией, она пыталась внушить слушателям представление о безграничности разумного мира, о том, что этот невидимый для человека мир населен мыслящими существами, несравненно превосходящими людей разумом и истинными познаниями, что мир духа, выжженный дотла современной наукой, не может оставаться дольше таковым и требует рачительного и заботливого к себе отношения, новых посевов и жильцов. Разве это не духовный подвиг, ею совершенный век безверия и всеобщего безразличия людей друг к другу? Не была она логичным, проникновенно мыслящим философом. Глубоко загадочными предстают для посторонних некоторые годы ее жизни. Она всегда находилась в стремительном потоке бытия и не утонула, выжила, изведала горькие разочарования в людях, самых близких и дорогих. Сколько раз жизнь приводила ее к роковой черте, за которой стоял ужас и отчаяние нищеты. Чем только она не перебивалась, чтобы ее избежать, газетной работой, уроками музыки, бывала она и нередко приживалкой при богатых людях. Что из этого? Она внимательно скользнула взглядом по предметам, находившимся в ее комнате. Тень печали лежала на них, словно они с ней прощались, бесповоротно, навсегда, простодушно удивляясь, что она все еще жива. Ее опять-таки настойчиво притягивал письменный стол и обширное плюшевое кресло перед ним. Немного дальше было зашторенное окно, сквозь которое в комнату прорывались приметы наступившей весны, солнечное тепло и запах цветущих деревьев. Она всегда боялась умереть зимой. Причиной этого страха были, вероятно, ее детские впечатления, связанные с суровой зимой в России, с крепчайшими морозами, когда в полете замерзают птицы и вымирает все вокруг. Она через силу попыталась встать и сделать несколько шагов по направлению к письменному столу, но тут же с трудом вернулась назад, к кровати. Идти было невозможно. Казалось, что она ступает по склизким доскам, перекинутым через трясину. Один неверный шаг ее поглотит болото. Она слышала уже родные голоса его обитателей. Болотная нежить приветствовала ее, трубя улюлюкая. веселилась, как могла, предвкушая их соединение. Она не только слышала омерзительные вопли, какой-то плотоядный хруст и металлический смех, но и на мгновение почувствовала идущий от этой гогочущей и заманивающей ее оравы кикимор и леших трупный запах, смрад разверстой могилы. Она чуть было не упала в обморок, отказалась от своего намерения добраться до письменного стола, до милого ее сердцу пространства, оказавшись которым, она забывала на время о жизненных неприятностях, а ее фантазия получала ничем не ограниченную свободу. До чего же основательно укоренились в ней все эти предрассудки, крепко сидят еще с детских лет, подумала она. Но того шаловливого отношения к нежити, которое существовало в ней когда-то, в незапамятные времена детства, уже не было. Она на самом деле испугалась этой неожиданной галлюцинации, окончательно для себя решив никаких захоронений, никаких могил, только кремация. И никаких торжественных шествий, никакого траура. Ее бессмертный дух устремляется в блаженную нирвану, окунется в бестелесный покой. Так зачем же печалиться и убиваться? Смерть — это не несчастье, обретение нового существования. Ведь зерно не оживет, если не умрет. Она удивлялась, что все еще дышит, что может прислушиваться, как воздух с мокротой клокочет, сипит, тренькает в ее горле и груди, с разбойничьим присвистом вырывается наружу. Почти всю зиму она проболела гриппом. Болезнь то отпускала ее на некоторое время, то опять мучила с какой-то настырной периодичностью. В середине апреля она лежала в жару. Через неделю ей, однако, полегчало, но в первых числах мая она снова оказалась в постели в почти безнадежном состоянии. Ангиновый бронхит, как следствие глубокой, непроходящей простуды, ее окончательно добили. Вот и лежит она теперь, огромная, неповоротливая, хрипит и задыхается. Лицо ее подергивается, вся она пребывает в каком-то странном возбуждении, особенно жутком при ее неподвижности. Кроме Ани Безен, которую она открыла негаданно, как зарытый клад, к ее теософическому делу примкнули люди случайные, либо богатые никчемности, либо обреченные неудачники, обиженные судьбою. Они уже сейчас читают и толкуют ее в кривь и в кость. Что же ожидать от них после ее ухода? Она предсказала то, что совершится в человеческом сознании и душе 100 лет спустя. Человек страстно всмотрится в самого себя огненными духовными очами, как говорили в старину, и не одиночество свое обнаружит, а сопричастность с родством небесным, беспредельной свободе космоса. И на склоне ее жизни все еще стоит перед ней страшная картина, увиденная когда-то в юности. Лаокона душит, а его детей терзают, ломая кости, неправдоподобно толстые змеи с раздутыми, тупыми, как свинячье рыло, головами. По-разному объясняют причину гибли Лаокона и его детей. То ли за свою проницательность он был наказан богами, то ли за нарушение жреческого обета безбрачия. Она же толкует эту аллегорию совершенно иначе. Лаокон ради своих детей пытается преодолеть безрассудство и тяжесть земного мира. Но все напрасно, и инертность земли непреодолима. Вспоминая его упрямый волевой профиль, искаженной душевной и физической болью, она с ужасом предвидит и свою судьбу. Нет, она изовьется и выскользнет из-под мускулистых, ухватистых змеиных колец, избавится, в конце концов, от тисков великой змеи-иллюзии и других убедит, заставит их не смириться, заставит хотя бы хитростью. Ее письменный стол и старомодное кресло с потертыми подлокотниками резко выделялись на темном фоне зашторенного окна. Солнечный свет, просеянный плотной тканью, падал на поверхность стола. Казалось, его покрывает тончайший слой фосфоресцирующей пыли. Вероятно, благодаря сочащемуся светом столу и контрастирующему с ним мрачному пространству комнаты создавалось впечатление глубинности и иллюзорности, потусторонности на выворот. Это ее возбуждало, приводило в состояние творческого экстаза. Она не Лаокон. Ее не так-то легко придушить. Она освободит своих духовных чад от эгоизма, предвзятости, бездумия, которые искажают все вокруг, как кривые зеркала. Люди обретут в себе гармонию и порядок, необходимые для их дальнейшей эволюции, для их небесного предназначения и восхождения к незримому Богу через череду перевоплощений. Перед мудростью Востока она испытывает непритворное благоговение, ну и робость тоже, даже страх. Вдруг окажется, что не по стенке шапка. Потому-то и появились в ее жизни гималайские махатмы, ее наставники, советчики, защитники. Это великие учителя Востока, старшие братья, духовные водители человечества. Они вышли из своих тайных убежищ, открылись некоторым из ее наиболее продвинутых учеников, даже в переписку с ними вступили. Именно они, хранители сокровенного знания, поддерживают живой огонь веры. Они мудрецы, а она чародейка, безошибочно обнаружила их присутствие на земле. Разве это уход от жизни? Творческие претворения, сновидения, мечтаний более реальны, более существенны, более истинны, чем эта мелькающая перед глазами размалеванная повседневность с проявлениями пошлого благоразумия и суеты. В ее фантазиях есть настоящий вес и мера, вкус есть, в конце концов. Окунуться в бестелесный покой, в блаженную нирвану, что может быть желаний. Эта мысль радовала, дополнительно возбуждала. Резкая боль в боку заставила ее по бабье охнуть и тяжело повернуться на спину. Вместо неба — деревянный потолок. Не случайно ведь Иисус, по земной биографии сын плотника. Возвела ли она стены своего дома? Вряд ли. Сказано многое, а результаты незначительные. Горстка людей. Несмотря на то, что ее новое слово имеет давность нескольких тысячелетий. А еще говорят, крепок человек задним умом. Посему никаких траурных торжеств, никаких шествий, никаких родений. Ее последний маршрут в последнем воплощении станции Ватерлоо, оттуда Уокинг, где находится лондонский крематориум. После кремации ее прах, как она уже распорядилась, разделят на три части и в урнах доставят в Нью-Йорк, Адьяр и Лондон. Эти урны будут стоять в ее личных апартаментах, где она жила и творила, и эти комнаты останутся с момента ее смерти нетронутыми и необитаемыми. Ее последнюю волю, конечно же, исполнят. Оценят же, она убеждена, немногие истинные мистики, божественные слова Кришны из Бхагавадгиты. Мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых. Никогда ни я, ни ты не переставали существовать, ни эти правители людей. Также в будущем никто из нас никогда не перестанет существовать. Она вдруг почувствовала внутреннее облегчение, словно ее из огненной печи вытащили на холодный снег. Она погладила пылающей ладонью деревянный брус кровати, оперлась на правый локоть, приподняла туловище и, спустив ноги на пол, рывком встала. Обычного в таких случаях головокружения не было. Не веря в свою, взявшуюся, не весть откуда силу, она, торопясь и забыв от волнения надеть на себя халат, мелкими шажками, как можно быстрее, преодолела пространство, отделявшее ее от письменного стола, и рухнула в кресло. Собственно говоря, она должна была бы позвать Ани, что она и собиралась сначала сделать. Но лежащая перед ней стопка белой, незаписанной бумаги буквально ее ослепила, вывела опять из душевного равновесия. Вместе с тем она знала, что стоит ей слегка прикоснуться пером к листку бумаги, как тут же вновь она обретет покой и мудрость, выберется из темноты, соединится со своими махатмами, увидит на расстоянии их добрые участливые лица, их васильковые глаза, в которых необыкновенная живость, вечное земное лето и тайна звезд. Улыбаясь, она макнула перо в чернильницу и уже собиралась вывести первые буквы, как вдруг ее внимание отвлекло маленькое живое существо, появившееся на столе — паучок-крестовик. «Давно на моем столе не убирали», — рассеянно подумала она, продолжая машинально смотреть за движениями паучка, наблюдая за его обособленной от нее жизнью. Она невольно задумалась, не знак ли это свыше, не намек ли на что-то важное, что она могла не углядеть, недопонять в лихорадочном хаосе последних дней, ведь сама ее жизнь висит на волоске. Неясные странствия паучка по столу не прекращались. Он то подползал к его краешку и замирал у самого обрыва, то совершал паломничество к подножию китайской нефритовой вазы. Ей почудилось, что он нарочно кривляется перед ней, рисуется, как дурно воспитанный гимназист. Вообще его поползновения на владение столом были и смешны, и весьма неприятны. Она почувствовала к паучку антипатию. Он показался ей противным и опасным, словно был лазутчиком враждебного непонятного ей мира и плел не паутину, а козни против нее. К тому же паук имел какое-то странное свойство с течением времени представляться все более и более плотоядным и агрессивным. Она безошибочно определила, что у него волчьи аппетиты, и от этого открытия ей стало не по себе. Пристально вглядевшись в паука, она обнаружила у него крошечное черное личико, высохшее, обиженное, опрокинутое, запавшими глазами, как у больного ребенка. Шестым чувством, атрофированным у большинства людей, она поняла, что своим лицом паук очень похож, как бы кощунственной и безумной выдумкой это не показалось, на ее незаконно рожденного сына Юрия, которого она любила больше жизни и который умер в 5 лет. Ей стало нехорошо. Она попыталась было преодолеть в себе это наваждение, но оно только усугубилось. Что-то кольнуло ее в сердце, и уже она смотрела на паучка с несказанной жалостью и состраданием. Вся боль мира отражалась в ее материнском взгляде. Ясное сознание того, что она в состоянии помочь обойденной душе несправедливо отнятого у нее ребенка, это сознание было настолько всепроникающим, что она, продолжая окаменевшим взглядом смотреть на паука, сконцентрировала в себе все оставшееся в ней тепло, всю волю и жизненную энергию, всю веру в возможность чуда с единственной надеждой вернуть Юре человеческое обличие. Как будто предчувствуя, что уже стоит у провала в никуда, она напряглась из последних сил и выжила из почти переставшего биться сердца каплю великой вины к своему сыну. В то мгновение, когда она поняла, что ее жертва не напрасна и цель достигнута, ее несчастная душа успокоилась в вечном духе. На этом наша передача заканчивается. Мы благодарим нашего гостя Александра Николаевича Сенкевича. До новых встреч, дорогие друзья!